Земля медленно удалялась, широкий тракт сузился, превратился в полоску, запетлявшую между грязных квадратов мокрых полей и серо-желтых пятен вечерних рощ. В отдалении промелькнула деревушка, серо-коричневые крыши, плетни, водяная мельница, кладбище. Промелькнула и сгинула за холмами, будто ее и не было. — Я не знала, что он боится высоты, — сказала Гера, прислушиваясь к богохульствам проповедника, который тут же подхватывал ветер. — Боится, — сказал я, распахнул дверцу, схватился за лакированную ручку и, опасно высунувшись наружу, крикнул ему: — Если хочешь, лезь к нам! — Это твой самый подлый поступок, Людвиг, а все потому, что ты связался с гадкой ведьмой, чтобы ее черти взяли! — донесся отчаянный ответ. — Понятно, — сказал я самому себе, захлопнул дверь и пояснил Гере. Он решил путешествовать с ветерком. — Я слышала. Ее глаза были нехорошо прищурены. — Черти взяли. Я не отправляю его туда, где ему самое место, только потому, что ты меня об этом попросил. Тебе повезло приручить самую бесполезную и отвратительную из всех существующих душ синеглазой. — Он не так уж плох, если к нему привыкнуть, — спокойно отозвался я. — А насчет чертей проповедник несколько испуган, а когда он испуган, то его язык — главный его враг. Страж хмыкнула. Прислушалась к крикам. «Главное, чтобы он не стал нашим врагом. Его вопли слышны на небесах. Мы поднялись к ним достаточно близко. Как бы нас ни поразили молнии из-за старого дурака». В тоне Гертруда не слышалось тревоги, из чего я заключил, что ее фразы риторические. Минут через 10 проповедник выдохся и заткнулся, а может, просто привык к полету на волшебной карете. Деревья стали совсем крошечными, земля отдалилась еще сильнее и укуталась в пелену бледной дымки собирающегося тумана. Мы повернули на северо-запад, что было очень разумно, так как тем самым карета избегала пролета над крупными городами, где, в отличие от необжитой местности, обязательно кто-нибудь задерет голову к небу и увидит чертовщину. Следующие часы мы летели со все увеличивающейся скоростью, пейзаж за окном менялся с пугающей быстротой. Реки, озера, холмы, леса, деревни, городки и дороги исчезали позади, едва успев показаться на глаза. Трижды мы влетали в непроглядный туман, низкие дождевые облака, и тогда по стеклам ползли капли. — Хотела поговорить с тобой насчет Селезина, — сказала Гера. — Я весь внимание, — без всякого энтузиазма отозвался я. — Тебя могут спросить, что произошло в городе. Постарайся уклониться от прямых ответов. Я подозрительно посмотрел на нее. Кто может знать об этом? Впрочем, о чем это я? Вокруг полно ведьм и колдунов. Другой вопрос, какое им до всего этого дела? — Я не знаю. Это была рекомендация из братства. Как я поняла, они пытаются скрыть факт существования той души, с которой ты так ловко справился. Со словом «ловко» страж явно загнула. После той авантюры я 4 дня лежал пластом, да и Шука чувствовал себя не лучше. Мне кажется, магистры опасаются, что в случившемся могут обвинить братство. Гертруда подалась ко мне, перейдя на шепот. Мы знаем природу душ лучше, чем все остальные. Орден Праведности несколько раз пытался заикаться о том, что стражи умеют управлять темными душами. Если общественность узнает, что эпидемия юстирского пота началась из-за души, братству не избежать вопросов и подозрений. Можем и не отмыться, даже если обвинения будут звучать нелепо и глупо. — Соглашусь с тобой. Толпа в такие сказки верит, —